Иногда из пустыни в Тель-Авив приезжают на верблюдах евреи какого-то особого племени, смуглые, как арабы, с жгучими глазами и гордыми линиями профиля. Из маленьких шатров на горбах верблюдов мелькают лица библейских женщин, прикрытые до глаз чем-то вроде чадры. Так, вероятно, выглядели Рахиль или Лия, которую любил Иаков. Им запрещено даже разговаривать с посторонними людьми. Приезжают они в город за покупками с утра, а к закату солнца, плавно покачиваясь, караван уходит обратно в пустыню. Это племя каким-то чудом осталось в пустыне и живет, не смешиваясь с остальными евреями. Местные жители принимали меня очень тепло, так как подавляющее большинство эмигрировало в Палестину из России, и у всех сохранилась нежность и любовь ко всему русскому. Однажды вечером директор Колумбии предложил мне посмотреть Яффу, арабскую часть города. Она мало отличалась от Бейрута. Те же дома с плоскими крышами, те же грязные улицы, тот же вечный базар. На маленьких осликах, волоча ноги по земле, проезжают трусцой задумчивые люди в красных фесках. О чем мечтают они? Когда-то эта земля принадлежала им. Но они продали ее за хорошие деньги. Получив их, они купили себе европейские одежды и стали пить свою знаменитую мастику, анисовую водку, в маленьких экзотических кафе и слушать заунывную музыку бродячих оркестров. Пили до тех пор, пока не пропили все. Оставшись без земли и без денег, они стали понимать, что сделали глупость. Раньше такой араб лежал целый день на горячей земле, под сенью оливы, которую он даже не сажал, она росла сама по себе. С оливкового дерева на землю падали зрелые плоды. Он брал мягкую, как блин, хлебную лепешку, испеченную женой, заворачивал в нее оливу и отправлял в рот. Ел прямо с косточкой. Больше ему ничего не надо было, ибо это была его природная любимая пища. А продав землю, он остался без пищи и без крова. Отсюда и пошел антагонизм, недовольство евреями. Земля в Палестине на вес золота. Вероятно, нигде в мире она не стоит так дорого, как там. Купивши землю, усаживают ее апельсиновыми деревьями, которые через несколько лет дают огромный урожай знаменитых яффских апельсинов, самых крупных и самых вкусных в мире. Весь этот урожай экспортируется в Англию. Он скуплен на корню и даже не поступает в продажу или местное пользование. Проживая там 2 месяца, я даже не видел этих изумительных фруктов. Итак, вечером мы с моим директором сидели в большом, довольно грязном арабском кафе. Он решил показать мне знаменитый танец живота, который так популярен в восточных странах. Разукрашенный цветными фонариками, зал шумел и кричал. Арабы говорят очень темпераментно, когда выпьют немного. Любые их разговоры кажутся постороннему наблюдателю скандалом. Мы заказали себе мастику и долма, что-то вроде маленьких голубцов из риса, завернутого в виноградные листья. Потом маслины и сыр. Струнный оркестр из затейливых восточных инструментов — звучно и протяжно играл какую-то бесконечную мелодию с мерным постукиванием и звоном литавр и барабанов. На сцену вышла очень толстая женщина, напоминавшая собой забинтованную бочку, и затянула песню на одной ноте. Живот ее был голый. Она покачивала бедрами и очень лениво раскачивала свой непомерно большой таз, точно большой маятник, который сразу не раскачаешь. Потоптавшись 15 минут, она ушла. Ей аплодировали. После нее вышла другая, еще более толстая, похожая на цирковую лошадь, которую специально массируют зад для того, чтобы на ней эквилибристы, наездники могли свободнее делать свои упражнения на ходу. Это было 20 минут. Танцевала она еще медленнее и ушла при более громких аплодисментах. Наконец вышла третья, самая главная. У меня закружилась голова. Она была похожа на слона. Живот ее напоминал вывалившееся тесто. а зад ее был необозрим.